Короткий эпилог для тех, кто, как и автор, любит, когда все точки расставлены. Утренняя тайга с высоты выглядела шикарно. Лес уже давно утратил свою летнюю пышность. Землю под деревьями покрывал густой ковер из желтых, багряных и коричневых листьев. Туман, еще не рассеянный пробивающимся сквозь облака солнцем, стелился между стволами широкими прозрачными ручейками. Русла небольших рек едва проглядывались сквозь редкие просветы между деревьев, а вдалеке на горизонте величественно темнели очертания Уральских гор. Их вершины, уже тронутые первым снегом, сверкали серебристо-белым в лучах восходящего солнца, создавая контраст с осенней тайгой. Разведчик зашел в атмосферу в 7:10 утра и сразу взял курс на Урал. Все официальные мероприятия пройдут послезавтра, а сейчас мы с Айной просто навестим родственников и друзей. Еще пообщаемся с командующим силами обороны Земли. Но с ним нам встретиться можно, в том смысле, что никаких официальных протоколов мы так не нарушим. С этой политикой любой черт сломает обе ноги. Официальная посланница императора не может встречаться с главой отдельно взятого государства, поэтому встречать Айну будут представители как минимум 10 стран. Здесь, в России, где, собственно, все началось. Впрочем, сам я совершенно не заморачиваюсь по этому поводу. Мне оно просто до лампочки. С моими соотечественниками будет общаться моя же жена. Вот пусть у нее голова и болит. И да, Айна теперь моя официально. Никаких торжеств по этому поводу не было. Они пройдут после нашего возвращения. Но условная печать в паспорте у меня уже стоит. Мое счастье описать сложно. Все закончилось, как в хорошем фильме про космос. Земля и империя спасены, а призом мне выдали самую красивую девушку и настоящего брата. Ночью я поговорил с мамой и сестрой, познакомил их с женой и обрисовал дальнейшие планы. Пока все оно было только в теории, но, возможно, нам всем придется переехать на одну из планет Первого сектора. К слову, Айна попросила хотя бы неделю пожить в моей московской хрущевке. Не знаю, зачем ей это нужно, но Семенченко, думаю, сможет организовать этот квест. Полковник, к слову, стал генералом, и это очевидно, только начало его новой карьеры в роли командующего планетарной сил обороны. Тёма с Володькой остались такими же, заполучили по боевой подруге и неплохо погуляли в последние месяцы. Я думал, что это у меня там приключений хватило, но у ребят здесь их было не меньше. Алекс получил суперприз в виде ожившей подруги. Ну и Юки теперь тоже будет с ними обоими, поскольку без ее присутствия метка не так эффективна. Не знаю, как все это укладывается в привычную физику, но меня оно и раньше не сильно тревожило, а сейчас и подавно. Землю заберут в систему в течение полугода. Со мной сюда прибыла группа ученых и инженеров со специальными кораблями, которые сейчас стоят в шлюзах дестроера. Сюда вроде бы еще кто-то потом прилетит, но меня оно уже не волнует. Перенос планеты в систему — процесс отработанный, и никаких сложностей с этим не намечается. Вообще, Земля отделалась легким испугом. Девры уничтожили 33 самолета, повредили 6 морских кораблей, а потом передохли. Выпрыгнувший у Луны Итакан мгновенно погасил все вражеские цели, и вторжение закончилось, по сути, и не начавшись. Моя Юки осталась такой же, как и была, но стала больше похожа на живую женщину. Вредничает, иронизирует, и класс у нее сейчас непонятный. Вернее, понятный, самый высокий, но на все вопросы подруга отшучивается, а я ее за это троллю, называя 16-й. В общем, жизнь продолжается. Я получил то, о чем не мог и мечтать. Но иногда кажется, что все это происходит не со мной. Не знаю, как объяснить. «И о чем ты сейчас думаешь?» Словно прочитав мои мысли, поинтересовалась жена. «Что-то не так?» «Сложно сказать». Я вздохнул и пожал плечами. «До сих пор не могу понять, почему император так легко отдал тебя за меня? Нет, я, конечно, классный парень, но какой прок от меня семье? Не хотелось бы быть бесполезным». «Да...» Айна покачала головой и улыбнулась. «Ты что же, серьезно этого не понимаешь?» «Нет...» Я покачал головой. «Но ты же можешь мне рассказать...» «Вот скажи, на чем мы сюда прилетели? И кто вел этот корабль?» Айна вопросительно приподняла брови. «А потом вспомни, что в Империи начато производство еще 2 дестроеров. Как ты думаешь, для кого?» «Для нас с тобой. Я задаченно хмыкнул. Ведь таким кораблем может управлять только тот, у кого нет восприятия. У ваших детей его тоже не будет. Вставила 5 копеек Юки. Поэтому вы со своим братом единственный мужчина в галактике, которые подходили в мужья госпоже. Только твой брат уже занят. Вот только не вздумай сказать об этом отцу. Айна появилась в подпространстве и возмущенно посмотрела на мою боевую подругу. Думаешь, он не знает? Юки виновато пожала плечами. Но все не так плохо. С учетом вас 4, флоту Империи понадобится еще 10 дестройеров. По разу с Микой отмучаетесь? А почему только 10? Принцесса с подозрением посмотрела на Юки. Почему не 50? Потому что в пределах системы я не могу держать больше 17 кораблей. Пояснила Айне подруга. Ведь я тоже косвенно участвую в их управлении. 3 есть. Вы 4. И еще 10. Сколько-то дополнительно можно будет создать в резерв, но одновременно в космосе может быть только 17. Да, когда-нибудь я стану сильнее, но это когда-нибудь наступит не скоро. Отлично. Айна улыбнулась. Это и правда хорошая новость. Какая-то странная у вас математика. Я перевел взгляд с одной девушки на другую. 10 детей на 2? По разу отмучаетесь? Или ты хочешь раздать метки кому-то еще? Нет. Юки развела руками. Больше меток раздать не получится. Ваши сохранились, потому что ушел отец. Он ведь так и планировал. Отдал часть себя для сохранения того, что создал. Погоди. Айна посмотрела на меня и вкрадчиво поинтересовалась. То есть ты хотел, чтобы твоя жена 5 раз ходила беременна и мучилась? Ничего я не хотел. Я пожал плечами. В смысле, мы же вдвоем хотели, но... Он просто забыл, кто у него жена. Пришла мне на помощь Юки. Госпожа может запланировать беременность и количество новорожденных. Вот и отлично. Я серьезно кивнул. Дедушка тоже порадуется. Задолбает строить линкоры. Какой же ты... Айна закатила глаза и улыбнулась. Но с линкорами он и правда замучается. Ты помнишь, майор Тарн на Луоне назвал тебя белым демоном? Улыбнувшись, поинтересовалась подруга. Так вот, не очень-то он и ошибся. Ты о чем? Я непонимающе поморщился. А ты вспомни сюжет. Айна хмыкнула, мгновенно уловив смысл. Один женился на принцессе, а другой понял, что любит подругу детства. Но там же... Начал было я, но Юки оборвала меня жестом. «Срочно возвращайтесь на Этакан!» Нахмурившись, потребовала она. «Что произошло?» Я внутренне напрягся. «Еще пока ничего». Подруга перевела взгляд с меня на принцессу. «По прибытии сюда я обнаружила кислородную планету земного типа в 2000 световых лет в сторону центра галактики. Они только недавно начали осваивать ближний космос». «И что не так с этой планетой?» Мысленно выдохнув, уточнил я. К ней летит рой Деваоров. Глядя на меня, пояснила подруга. Времени с запасом, но лучше поторопиться. Да, что-то расплодилось тут тварей. Но ничего, наделаем дестройеров, и 50 лет очистим галактику от всей этой мерзости. Оставишь у Земли 2 корабля со специалистами по переносу планеты, а остальных заберем с собой. Продолжила Юки. Ту планету тоже нужно защитить и перенести. «Чем больше разумных в системе, тем ты сильнее?» Я улыбнулся и, заложив над горами вираж, направил корабль в космос. «Тем мы сильнее!» Юки улыбнулась в ответ и посмотрела на Айну. «Как я понимаю, рожать придется с запасом?» Принцесса усмехнулась в ответ на этот взгляд. «Почему-то я так сразу и подумала». В этот момент перед глазами открылся переговорный экран. «Мы уже в курсе, что вас сегодня можно не ждать!» Брат кивнул мне и улыбнулся. «Да, так получилось!» Я виновато пожал плечами. «Мы сожалеем!» «Ничего, подождем!» Алекс коснулся ребром ладони груди. «За Империю, брат!» «За Империю!» Я прощально кивнул и, повторив жест, добавил тяги на двигатели. Конец книги. 15 июля 2025 года, Москва. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.